Глава 14. Сумасшедший день. Часть 1. Хорошо, наверное, профессору. Чаек поди сейчас пьет. Телек смотрит. На мягком диванчике сидит в гостевом кубрике. Так думал я, глядя на убегающую в лес Клэр. А что, он ведь не поехал с нами. А был бы здесь, гундел бы о том, что все неправильно, что всю нечисть нужно чипировать, а одержимых сумасшедший дом. Вот сюда бы его на секундочку узнать, что он скажет о реальных потусторонних явлениях, которые даже самый продвинутый искусственный интеллект отказывается систематизировать и познавать. Вернусь, задам кучу вопросов, и в первую очередь, какого хрена он не прислал инструкции к приборам, как обещался. Наверное, график себе с дедлайном составил и распечаткой на стене любуется. Все им лишь бы красивые графики строить, мать их. А приборы бы пригодились, так как мой магодетектор начал выдавать такую звуковую кашу из списков гудения, шипения, скрипа, что пришлось отключить. Все равно толку ноль. «Покажись, тварь!» — кричала тем временем юная графиня, двигаясь между березками и размахивая мечом. «Выйди, демон, на честную битву!» Она орала, а я глядел ей вслед, обхватив голову руками. И в этой самой голове не было ни единой мыслишки, как выпутываться из ситуации. Даже тупому ежику понятно, что отряд нужно срочно уводить, а уводить некому. Клэр уподобилась то ли Дон Кихоту, который бросается на мельницу с копьем, то ли Алёше Поповичу, решившему Тугарина-змея одолеть в поединке. Но ведь дух нематериален, как его победить? Леди Ребекка, которая сейчас с тошнотиками высшего уровня ползает по кустам, тоже не лидер. Других отряд не послушает, да и я, однако, не граф и не герцог, даже не человек по их меркам. «Думай, Юра!» – прошептал я, проведя ладонями по лицу. «Думай!» А потом я отшатнулся в сторону, так как мимо с громким лаем промчался малыш. Мастиф не желал оставлять хозяйку одну, но какая от него могла быть польза в борьбе с нечистью? «Блин!» – пробормотал я по-русски. «Надо разбить эту задачу на кучку мелких квестов, так будет проще!» «Да уж, похоже, я приобрел новую привычку – говорить с самим собой!» «Так, что надо сделать в первую очередь? Нужно вернуть Клэр в защитный круг, иначе станет жертвой демона по классической схеме из голливудских ужастиков. Второе – привести в чувство всех остальных. Третье – растормошить Андрюху, чтоб начал с приборами разбираться. Да, именно в таком порядке». Я снова потер лицо. «Ну ладно, демон или не демон, так разберемся». Сказав так, быстро пошел вслед за девушкой. «Выходи, тварь!» Вновь проорала графинчика, а потом с истошными выкриками начала срубать верхушки трав и перистые листья папоротника. «Выходи!» Дурной пес воспринимал все это как игру. И потому носился от дерева к дереву с кашляющим лаем и размахивал хвостом, словно у него в пятой точке был прикреплен пропеллер, как у мультяшного Карлсона. «Тоже мне собачка с моторчиком, дикая, но симпатичная!» «Моя госпожа!» — закричал я, стараясь не перейти на бег. Мало ли что дурному боевому псу в голову стукнет. Я для него чужак, порвет как тузик грелку. «Леди Клэр, подождите!» «Я убью демона!» Чуть ли не взвизгнула графиня, пнув подвернувшийся под ноги под березовик. «Это ваше право, но нужна тактика и стратегия. Просто с мечом на тварь любая дура сможет, а с умом только истинная леди!» Выдал я первое, что в голову пришло. Клэр опустила меч и задумалась, а я тихо повторил. «Ну, тактика, стратегия, достойно и по уму все сделать». «Да, сэр Юрий», — согласно выпалила Клэр, но блеск в ее глазах стал еще более фанатичным. «Вы правы, следует занять хорошую позицию». Графиня покрутила головой и припустила еще дальше вглубь леса. Пробежав десяток другой шагов, она вскочила на толстый поваленный ствол старой березы и снова стала выкликать на всю округу. «Выходи, демон!» «Блин!» Сквозь зубы обронил я, не в силах сдержать эмоций. «Просто непробиваемая леди! Или же так проклятие действует?» «Покажись, тварь!» — продолжала вопить девушка с трухлявого дерева. Сорванный, несмолкающими криками голос все чаще сбивался на кашель. Все сложнее было устоять на осклизлом лубе, проглядывающем из-под сбитой подошвами сапог коры. «Моя госпожа, я не это хотел сказать!» произнес я, но Клэр уже начала вытирать проступившие на глазах слезы тыльной стороной ладони, в которой зажат меч. Если у этой барышни, страдающей подростковым максимализмом, начнется истерика, то вообще ничего не смогу сделать. Я открыл было рот, И тут сзади раздались новые вопли, но уже других женщин. «Госпожа!» — горлопанила Глория, пытаясь идти вперед. Дорогу ей преграждала Урсула. «Уйди с дороги, мама! Госпожа в опасности!» «Не пущу! Режь меня, не пущу!» — вопила в ответ моя телохранительница. «Пусти! Там демон, не пущу!» «Да твою же мать!» — снова пробормотал я. Семейная драма тем временем перешла в острую фазу, разрушив мои надежды на то, что на этой поляне остался хоть кто-то вменяемый. «Я не боюсь демонов! Я их всех во имя госпожи покрошу на салат!» Глория перла вперед, точно пьяная десантница, которой резко понадобилось разбить бутылку об голову. Конечно, ее можно было понять. Социальный лифт вот-вот навернется с гнилого пня, а потом его доедят лесные чудовища. Однако не лезь же на рожон. «Не пущу!» — голосила Урсула, разведя в разные стороны руки, как вратарь во время пенальти. «Не пущу свою кровиночку на верную гибель! Пусти, мама!» — схватила женщину за рукав Глория. «Выходи, тварь!» Тут Клер окончательно сорвала голос и закашлялась, согнувшись пополам. «Пусти, мама! Я должна умереть во имя госпожи!» «Дурдом!» — пробурчал я и направился скорым шагом к выясняющим семейные отношения наемницам. А события разворачивались совсем уж неожиданно. Урсула почти без замаха саданула Глорию под дых, да так, что мне почудилось, будь на дочке Кираса, а не стеганый поддоспешник, и ту бы пробила. А когда девушка согнулась пополам, припечатала кулаком в челюсть. Несостоявшаяся десантница качнулась разок и мешком рухнула на траву. «Нечего мамке перечить», — проворчала Урсула, но тотчас же взвыла, согнулась и сунула руку между коленей. «Сломала», — протянула она. «Больно». «Урсула!» — бросился я вперед. «Все хорошо!» «Кажись, руку Юнспадин сломала!» «Можешь, Клэр, помочь отговорить?» Выпалил я в надежде, что хотя бы старая солдатка осталась в здравом уме и трезвой памяти. «Да если кому и умирать, так это мне вместо дочери!» — прошептала Урсула. Она выпрямилась, прижимая к животу правую руку, кисть которой уже начала отекать, а левая потянула из ножен кашкадер. «Семейка, блин!» — сдавленно процедил я. Сдавленно процедил я и поглядел за спину Урсули. А там, на полянке у костра, отошедшая от тошнотиков Ребекка уже собиралась вешать убийцу. Женщину скрутили и пинками толкали к ближайшему дереву, услужливо протягивающему крепкие на вид сучья. «Простите грешную!» Истошно орала та, все норовя пасть на колени, чтобы подползти к леди Ребекке и поцеловать сапог. Но ее всякий раз сдергивали на ноги и снова толкали к краю поляны. «Демоны не оправдание!» — сурово вынесла приговор рыцарша. «Требую суда!» — заскулила женщина, опять упав на траву. «Я здесь суд!» — отчеканила леди Ребекка. «А ты убийца!» «Пощады!» Я нервно сглотнул, глядя на разворачивающуюся передо мной сцену, а потом ухватился за рукав Урсулы. В голове кружились совсем уж безумные мысли. «Беги к ним, скажи, Клэр требует жертву для ловли демона на живца, только быстрее, а то повесят!» Урсула застыла на месте, но согласно тряхнула головой, словно пьяная. «Да, скажу. Но сперва дочку свяжу. Юнспадин, у тебя веревка есть?» «Блин!» — закричал я уже по-русски, а потом перешел на местный. «Ее же повесят сейчас!» «Не повесят. Госпожа сперва нравоучение расскажет, о боевом сестринстве, о чести и долге». Качнула она головой, словно персонаж из фильма про бриллиантовую руку. «Не хватало только руссо-туриста облика морали». «Это хорошо, что не повесят», — выдохнул я. «Повесят», — ответила вместо этого наемница, сунула короткий клинок в зубы, перехватив его посередине, и начала стягивать себя здоровой рукой пояс. «Но я успею», — невнятно завершила она. А на краю поляны истошно вопящую о прощении женщину уже поставили на скамейку и теперь прилаживали к суку веревку. «Бля!» Снова вырвалось у меня, и я чуть не кинулся к Ребекке в стремлении уже самому пасть перед ней на колени. «Ну не надо вешать! Пусть преступница отработает виру за убийство. В этих землях есть такое допущение в законах. Ну почему бы сейчас его не применить?» Я набрал воздуха в легкие, готовясь рвануть к месту казни, но Урсула, которая уже придавила бессознательную дочку коленом, указала кивком куда-то в лес. «Это демон там, Юнспадин!» Я резко обернулся. Клэр, по-прежнему торчащая на стволе, пафосно выставила клинок перед собой, а между деревьями плавно скользила размытая, слегка светящаяся фигура. Фигура небольшая, не выше среднестатистического местного мужичка. Призрак двигался не по прямой, а выписывал круги, словно акула, вокруг упавшего в воду человека. «Ну же, демон!» — донеслось со стороны Клэр. «Я сражу тебя!» «Ох, дура!» — только и смог сказать я и направился к ним. Помнится, мне тоже удавалось кастовать местное и демони. Может, получится отогнать немного это привидение? «Юнспадин, не надо, не ходи!» — затараторила Урсула, пытающаяся связать одной рукой дочь. «Все будет хорошо», — ответил я, застыв у границы зачарованной защиты, а потом сделал шаг. Демон лишь слегка повел в мою сторону своей туманной головой и продолжил делать круги. Он скользил совершенно бесшумно. «Все будет хорошо», — повторил я и прибавил шагу. А после повысил голос, обращаясь к графине. «Моя госпожа, помните, тактика, стратегия. Вам не сразить бесплотного духа обычным клинком». «Мне все равно», — отозвалась Клэр, не сводя взора с призрака. «Я либо погибну с честью, либо убью его, и тоже с честью». «Блин, дума, Юра!» – прошептал я. «Нет здесь ведьмаков на твари. Есть ведьмачка, но загибается от колик головного мозга. И даже ведьмачьего меча нет!» Я поджал губы. «А это идея. Мне и меч-то не нужен. Надо просто...» «Моя госпожа, демон никуда не денется. Он прикован к этому месту. А вот зачарованный клинок вам не помешает». «Нет клинка. Да и не нужен он, дабы сразить чудовище!» – пафосно ответила Клэр, а потом по-детски шмыгнула носом. «Что, разве есть клинок?» «А лучше, у нас есть волшебница, которая может зачаровать оружие!» Я не знал, правда это или нет. Просто брякнул, чтобы вернуть графиньку на поляну. Потом разберемся, есть меч или нет. «А она точно сможет?» — спросила Клэр таким жалобным голосом, что самому захотелось слезу пустить. «Так мой племянник просил у родителей, мол, если я двойки исправлю, вы честно мне игровой комп купите?» «Не сомневайтесь!» Клэр сделала глубокий вдох, кашлянула разок и снова вскинула меч. «Не вздумай прятаться, демон! Будь здесь и ожидай своей смерти!» Напыщенно провозгласила она, спрыгнула с поваленного дерева, чуть не навернувшись при том, и помчалась во всю прыть в сторону лагеря. Я облегченно выдохнул и вернулся за охранную черту из пепла. Похоже, призраком мужчины не интересуют. И если его мотив месть, то и мстить он будет определенной категории лиц. Вспомнился вопрос одержимой, обращенной ко мне. «Почему ты их не ненавидишь?» «А, собственно, это, почему?» «А потому что меня не насиловали и не убивали пока что». «Ну да, мотив был ясен. Оставалось понять, как это применить нам на пользу. Но и с этим попозже. Сейчас следовало разобраться с казнью». Я сделал вдох и повернулся. А Урсула-то права оказалась. Ребекка, заложив одну руку за спину, расхаживала взад-вперед у импровизированной виселицы и вещала всем про то, как нужно чтить плечо подруги в бою, делить хлеб и не иметь ненависти к сестре по оружию. Приговоренная стояла едва ли не на цыпочках. Похоже, веревку в торопях подтянули слишком сильно и глотала слезы вперемешку с соплями. От одного мощного всхлипа скамейка под ее ногами угрожающе дернулась. Я замер, но та все-таки удержалась. Обступившие судилище солдатки глядели хмуро. У них не было лютой ненависти к убийце, но и мешать вершить средневековое правосудие никто не собирался. Но что должен сделать я? Голос разума сейчас был бессилен. Все одно, что увещевать толпу пьяных в подворотне. Значит, нужно что-то такое, что привлечет внимание. Думай, Юра, думай! Я снова вздохнул, собрался силами и побежал к месту казни. «Не трогайте наживку!» – заорал я на ходу. «Не трогайте наживку!» На меня поначалу не обратили внимания. Все были поглощены рассказом леди Ребекки. И только когда я подбежал поближе и начал протискиваться между солдатками, толпа зашевелилась. Расталкивать высоких и крупнотелых женщин локтями было весьма проблематично. Разок я даже чуть не получил локтем в глаз, когда одна решила поглядеть, кто это там щемится в толпу, и развернулась слишком резко. Я буквально ощутил себя школьником, который пробирается к выходу в метро в час пик. Давно не ощущал такого экстрима. Пробившись сквозь живой заслон, я крикнул для верности еще раз. «Наживку не трогайте!» Леди Ребекка, которая как раз повернулась, чтобы пойти на очередной заход со своей речью перед столпившимися полукругом солдатками, с трудом сфокусировала на мне взгляд, отчего сходство с пьяным стало только отчетливее. «Наживку? переспросила она, опустив меч, который использовала вместо указки. «Какую в бездну наживку?» «Леди Ребекка, эту женщину лучше не казнить, а привязать к дереву за пределами лагеря. Дух вселится в нее, но зато мы будем знать, что другим он не угрожает». Рыцарша нахмурилась. На ее лице отразилась глубочайшая сосредоточенность. И даже казалось, что можно расслышать, как со скрипом шевелятся ее извилины. «Уж не знаю, что за проклятие такое, но на земле бы его сразу же применили для ликвидации всяких террористов». Тем временем Ребекка пришла к своим выводам, так как на ее лице просияла улыбка. «Да, дух вселится в эту гайну, и тогда мы ее сожжем заживо». «Вдруг дух тоже исчезнет?» — решила она, а потом вскинула меч и скомандовала. «Девочки, тащите ее к краю поляны!» «Пурификадор де фуэго! Огонь очищающий! Дрова ищите!» «Да!» — дружно подхватили клич солдатки и поспешили в разные стороны. Кто к куче сухих веток, которые собирали на ночь, кто к жертве. Ее все-таки умудрились уронить с табуретки, но, к счастью, шея выдержала. Да и не просто было бы сломать ту толстую, совсем не девичью шейку. Пока резали веревку, женщина дергала ногами или, как местные говорили, танцевала на ветру. Когда упала в траву, закашлялась, а ее подхватили и потащили к краю поляны. Я застыл с открытым ртом. Слов не было совсем. Эти обкумаренные от проклятия начали самую натуральную охоту на ведьм со всеми вытекающими последствиями. Одно слово — средневековье. «Ну же, думай, Юра!» Уже в десятый раз прошептал я, отчаянно подстегивая мыслительный процесс. После крикнул. «А вдруг демон не исчезнет?» Все разом замерли и повернулись ко мне. «В бездну!» — хмуро ругнулась Ребекка. «И что ты предлагаешь?» «Надо по науке! Надо артефакты Халумари применить! Надо...» Я не успел договорить. Рыцарша качнулась, уронила меч на траву, а потом отбежала в сторону и упала на колени. Ее шумно вырвало. Откуда-то сбоку выскочила оруженоска Клэр. «Целительницу!» — закричала она, а потом подбежала ко мне. «Где ее сиятельство? Вы бросили ее сиятельство одну, как вы могли!» «В бездну, целительницу!» — прервала ее Ребекка, поднимая лицо. Она так и стояла на коленях, глядя в одну точку перед собой и медленно вытирая губы ладонью. «В бездну! Я когда первым ходила, брюхатая, тоже от вони дерьма блевала, а эта гайна обгадилась, когда веревку резали!» «Может, тогда не надо вешать было?» — коротко спросил я, глядя на рыцаршу. «Надо. Они должны знать, что даже проклятие не оправдание. Но не первый раз уже такое случается, когда всякая падаль свои поступки проклятием да демонами пытается оправдать. Но я их твари насквозь вижу!» — энергично подвела итог рыцарша и вскинула сжатую в кулак руку. Однако пафосный жест оказался смазан. Она опять упала на четвереньки, ее вновь начали выворачивать рвотные позывы. Рвало одной лишь желчью. Желудок давно был пуст. «Леди Ребекка», — продолжил я незавершенную речь про волшебство Халумари, — «прикажите всем повременить казнью. Пусть ящики разгрузят с фургона». Ребекка сделала глубокий вдох, борясь с нежелающей улечься тошнотой, поглядела на меня, а после перевела взгляд на оруженоску Клэр. «Иди скажи всем, а как же ее светлость?» Тут уже не выдержал я. Подойдя вплотную к пухленькой девчонке, заорал на всю поляну. «Слышь, Фигаро там, Фигаро здесь, я тебе сейчас табло расшибу, живо беги к бабам!» Орал прямо в лицо. Несмотря на свои 13 лет, ростом девчонка была вровень со мной. «А если толкнет пузом, упаду навзничь, но как же она меня взбесила!» Оруженоска застыла, не поняв ни слова, так как я все это прокричал по-русски. «Бля...» В который раз за этот безумный день сорвалось с моих губ, и я снова перешел на местный, играя роль злого полупризрака. «Лицо расцарапаю и прокляну. Ни у одного мужика на тебя не встанет!» Оруженоска вылупилась на меня, как на демона, а секунду спустя помчала вслед солдаткам, волочащим жертву. Я выдохнул. Очередной маленький шажок этого сумасшедшего квеста выполнен. Профессора бы сюда, он точно бы начал язвить, мол, я же говорил, что они дикие люди, не поддающиеся цивилизации, мол, беспилотниками всех с неба березовыми поленьями закидать. И я бы, наверное, даже согласился. Хотела сделать передышку между приступами бреда, но очередной фейспалм, то есть сочетание «рука-лицо-скорбь», принес никто иной, как Катарина. Причем вместе с моей отвисшей челюстью. Она шла ко мне слегка пошатываясь, а на лице поблескивали линзами круглые, как у Гарри Поттера, очки. «Пожалуйста, не смейся», — смутилась она, увидев мое изумление. «Да я не...» — ошарашенно ответил я. Раньше мог представить ее с подбитым глазом, с поцарапанным лицом, но вот в очках даже близко не мог. Этот образ больше подходил Лукреции, но та ни разу не жаловалась на зрение. «Я только это...» Катерина неловко улыбнулась и сняла очки, одна линза которых была слегка потрескана с краю, а медные дужки много раз мяты и выправлены. Но сами по себе в этом мире они являлись настоящим сокровищем. Девушка сжала вещицу в руках и пояснила. «Когда львица внутри меня ворочается, становлюсь дальнозоркой. Могу попасть пулей воробья, но вблизи глаза болят. А сейчас она никак не успокоится. Порессо, вот так вот». Она снова виновато скривилась, словно стесняясь своего недостатка, а потом показала рукой в сторону нашего фургона, где толпились солдатки. «Выручать надо?» «Кого?» — сделав нарочито спокойное лицо, спросил я. «Лукрецию. Ее сиятельство требует от Магесса какой-то волшебный меч. Та уже закипает. Еще немного, и эль абисмус эс и парара». Я прищурился, вспоминая значение выражения. Озвучало оно как «бездна разверзнется». В общем, придет жирный полярный лис, полный писец который. «А солдатки? Они тоже сейчас бунт устроят. Их отправили ящики разгружать, а они же проклятые. Кто тронет, матка выпадет. Вот и стоят, как овцы на стрижке, блеют». И я глянул в ту сторону, где связанную солдатку уже прикрепили к оглобле и теперь готовы были вытолкнуть за пределы защитного круга. «Катюша!» Начал я, но увидел на лице храмовницы недоумение и поправился. «Так у меня на родине твое имя ласково звучит». Девушка слегка улыбнулась, прикусила губу и принялась теребить кончик одной из своих косичек, глядя на меня сверху вниз. Это при разнице в росте около 10 дюймов, то есть больше 25 сантиметров, причем не в мою пользу. Я тоже улыбнулся, но не от этого. «Вокруг дурдом, а ей романтику подавай». «Катюша, а может быть, ты с призраком совладаешь?» «Не сейчас», — смущенно ответила она. «Если львица вырвется, всем плохо станет. Я лучше валерьянки у Ребекки попрошу». Я вздохнул и кивнул. «Буду сам разгребать это безумие».